Второе. Все дома в Шереметьевском переулке до революции принадлежали Шереметьевым, кроме самого старинного XVIII века углового с Воздвиженкой. Все они были доходные, с очень хорошими квартирами, которые позднее занимали опальные вожди Молотов, Хрущев, Семашко, Крыжижановский, еще кто-то. А в угловом доме на верхнем третьем этаже в нескольких комнатах жили три вдовы со своими семьями. Графиня Елена Богдановна Шереметьева, иначе тетя Лиля, и две ее золовки, Анна Сергеевна Соборова и графиня Мария Сергеевна Гудович, иначе тетя Аня и тетя Марья. Но две последние вдовами себя не считали. Их мужей, бывшего петербургского губернатора Александра Петровича Соборова и бывшего кутаисского губернатора графа Александра Васильевича Гудовича, арестовали. С тех пор их жены и сыновья пытались узнать об их судьбе, но никогда и нигде не получали ответа. И тетя Аня, и тетя Марья были убеждены, что их мужья живы, что их держат в какой-то таинственной тюрьме. Обе они глубоко религиозные, постоянно ходили в церковь и подавали записки о здравии рабов Божьих Александра и Александра. Они редко кого принимали. Я их увидел впервые только на второй год своей московской жизни. Подобно тете Лёле, обе величественные, но совсем иного облика. Бледные, точно фарфоровые, молчаливые, печальные, ушедшие от суеты окружающего мира, они изредка проходили по коридору, и все уступали им дорогу. А молодежи на Воздвиженке жило множество. У каждого сына и у каждой дочери имелись свои друзья, а помещения были просторные. Но если на Спиридоновке веселились искренно, безмятежно и легкомысленно, то на Воздвиженке соблюдался известный этикет. Казалось, смешанный с предчувствием хрупкости и недолговечности веселья, напоминавшего пир во время чумы. На Спиридоновке было три комнаты, чтобы сидеть, разговаривать, острить, смеяться. На Воздвиженке, кроме жилых комнат, был просторный зал с фортепиано, со стульями, креслами и диванами по стенам. Особо примечательным в Воздвиженском доме было круглое помещение, куда вели ступени вверх. Снаружи оно выглядело, как бельведер на углу дома. Из круглых окон этой комнаты открывался вид на запертый за семью запорами Кремль, на соборы с потемневшими золотыми куполами, на башни с черными двуглавыми орлами. Однажды тетя Лиля подвела меня к окнам и, показывая на купола и на орлов на башнях, сказала: «Смотри, только они одни и остались в России чистыми, не запачканными большевиками. Запомни мои слова». Если на Спиридоновке вещи имели антикварную ценность, а высокохудожественных было немного, то на Воздвиженке отдельные предметы являлись шедеврами мирового искусства. Таково было большое полотно Рембрандта «Иисус Христос, Мария и Марфа». Оно сейчас находится в том музее изобразительных искусств, который тогда назывался имени Александра III. Но искусствоведы отнесли полотно к школе Рембрандта. Еще два голландских натюрморта. Один из них мной описан в повести «40 изыскателей». На нем изображен бокал, наполненный красным вином, кинжал и убитая птица желтого цвета. Были ковры, гобелены, мебель красного дерева, бронза, фарфор. А одна комната всегда стояла запертой. Ходили легенды, что она битком набита несметными сокровищами. Ключ от нее хранился у деверя тети Лили, графа Павла Сергеевича Шереметьева. Был он до революции левых убеждений, с молодых лет жил отдельно и не пользовался шереметьевскими доходами. А пришло время, он стал директором музея в бывшем их подмосковном имении Оставьеве, где еще с XVIII века хранились мебель и семейные портреты, а также архив прадеда Павла Сергеевича, поэта Вяземского, в том числе письма Пушкина, его жилет, простреленный Дантесом, и другие уникальные предметы. В 1929 году, после разгрома Оставьевского музея, Павел Сергеевич стал сотрудником музея Останкинского и благополучно дожил до своей смерти в башне Новодевичьего монастыря. Он уцелел, потому что жил замкнуто и благодаря покровительству Луначарского, знавшего его в течение многих лет. Третье. Итак, я впервые в жизни попал на бал. Войдя в ярко освещенный громадное бронзовое люстрой зал, я притаился в уголке дивана. Моя мать села рядом с тетей Лилией и с несколькими другими дамами. Все они держали в руках лорнеты и наблюдали. Несколько молодых людей ходили туда и сюда, собирались кучками, когда рассказывали анекдоты, приглушенно хихикали. Они выходили курить, опять возвращались. Если в дверях появлялась новая дама, все бросались к ней и наперерыв целовали ей руку. Если дама была старой девой, то просто ей кланялись. Ни один молодой человек не был ни во фраке, ни в смокинге, ни даже просто в пиджаке с галстуком и белой рубашке. И фраки, и смокинги, и крахмальные рубашки береглись в сундуках далеко не у каждого. Поэтому они заранее договорились между собой прийти в том, во что одевались ежедневно. Так и ходили по залу, во френче, в толстовке, в старом офицерском кителе, в вельветовой курточке, в русской рубашке. У кого брюки были на выпуск, у кого галифе и сапоги. Брат Владимир был в матросской форме с брюками клёш. Барышни жались к стенке, толпились все вместе, о чём-то тихо переговаривались. Все они были в белых платьях, но вовсе не в столь открытых, как во времена Пушкина. Вошли ещё три барышни. Две из них были очень похожи одна на другую. Только одна выглядела постарше и повыше. Другая была совсем юная и миниатюрная. У третьей черты лица были несколько мельче, и сразу в зале стало словно светлее. Такой искренней радостью сияли огромные шереметьевские глаза всех троих. Так безмятежно улыбались их губки. Нет, старцы не встали, потому что и старцев-то было не более 2-3. Но все молодые люди, оборвав на полуслове анекдоты, бросились к девушкам. Я догадывался, что это были сестры Шереметьевы, Елена и Наталья, и их двоюродная сестра Мэренька Гудович. Но которая Елена? Через секунду я понял, та, к которой подошел Владимир, и она ласково взглянула на него. Зал наполнялся все больше и больше. За рояль сел специально приглашенный пожилой топер. Единственный, кто был в долгополом сюртуке, в крахмальной рубашке с галстуком. Он заиграл вальс, и пары закружились, и у меня даже в глазах зарябило. Вдруг музыка стихла. На середину зала вышел маленький, румяный, изящный старичок с белой козлиной бородкой, в военном кителе с темными следами споротых погон на плечах, в синих шароварах со споротыми лампасами, в хромовых сапожках. Старичок посмотрел на тетю Лилю. Она махнула платочком. Он шаркнул ножкой, поднял руку кверху. И вдруг, неожиданным для своей миниатюрной фигурки, громким голосом рявкнул на весь зал: «Кавалеры, приглашайте своих дам на первый танец!» Старичок этот был знаменитый еще с конца прошлого столетия, дирижер генерал-губернаторских и прочих московских балов, адъютант великого князя Сергея Александровича Владимир Сергеевич Гадон. Под его командой танцевала еще моя бабушка. Тот танец, на который приглашал бывший генерал, назывался кадрилью. Давно уже ее позабыли и вряд ли когда-либо вспомнят. Постараюсь описать этот старинный танец подробнее. Кадрилей полагалось не менее 3. Первую танцевали по обязанности. Так хозяйский сын приглашал самую непривлекательную из подруг его сестер. Вторую танцевали по дружбе, например, со своей двоюродной сестрой. Третью танцевали по любви. Не всегда такой порядок соблюдался. В иных случаях уславливались за несколько дней. Но зачастую пары составлялись тут же, на балу. Елена Шереметьева всегда танцевала вторую кадриль с Юшей Самариным, который был без памяти в нее влюблен, но уступил своему более счастливому другу и сопернику. Третью кадриль она всегда танцевала с моим братом Владимиром. После команды генерала Гадона пары выстроились напротив друг друга двумя шеренгами вдоль обеих длинных стен зала. Топер по сигналу дирижера играл то марш, то вальс, то бравурный галоп, то опять марш, но медленный. Фигур в кадриле было много. Дирижер их менял, назначал то медленные, то головокружительно быстрые. Команды он подавал по-французски. Все перемешивалось. Кавалеры теряли своих дам, Чье-то зацепившееся платье рвалось, кто-то падал, а генерал кричал: «К вашим местам и вашим дамам!» И опять вертелись, стопали, прыгали, двигались. Сперва медленно, потом все быстрее, быстрее. И снова медленно, чтобы танцоры отдышались. Кончалась кадриль генеральским возгласом: «Кавалеры, проводите ваших дам на места!» И кавалеры низко им кланялись. После каждой кадрили все устремлялись к столикам. Там блюда сербского и китайского фарфора были наполнены бутербродами, сыром и колбасой, а также яблоками. Тут же стояли ведра с самодельным клюквенным морсом и вазы с крюшоном из белого вина с кусочками фруктов и сахаром. А где-то в чулане молодые люди тайком распивали бутылку спирта. Ни водки, ни коньяков тогда не вырабатывали. Газеты постоянно клеймили позором царское правительство, спаивавшее народ. После кадрили по команде генерала Гадона танцевали вальс и опять кадриль. Фокстрота не было. Американцы привезли его из океана. Но учили наших барышень и юношей где-то потихоньку от мамаш, которые содрогались при одном упоминании об этом считавшемся развратным танце. В данном случае мамаши были вполне солидарны с газетами, которые обрушивались на этот танец. Порождение насквозь прогнившего, готового вот-вот рухнуть капиталистического строя. Сидя в уголку, я смотрел во все глаза. Сердце мое прыгало от лавины впечатлений, но под ложечкой шевелился вредный червячок и шептал: «А ты не забыл, как вода вытекает из бассейна?» После второй кадрили я совсем осоловел, и мать меня увела. А чем же занимались многочисленные участники балов и прочие гости-воздвиженки, принадлежавшие к так называемым «бывшим людям»? Иные из них жили распродажей своих уцелевших антикварных вещей, чтобы купить закуску и напитки к очередному балу, несли на Сухаревку сербское блюдо или бронзовый канделябр. Но для повседневной жизни большинство честно зарабатывало или училось в университете, либо в другом учебном заведении. Правда, иные заработки теперь покажутся несколько странными. Четыре брата, князья Львовы, арендовали в местечке Гжель за 80 верст по Казанской дороге печь для обжига фаянсовой посуды и успешно продавали изделия. Елена Шереметьева каждое утро отправлялась в одну квартиру на Николо-Песковском переулке и там брала лоток с пирожками и несла их в кондитерскую в Столешниковом переулке. Чем зарабатывал Георгий Осоргин, я уже рассказывал. Многие, знавшие языки, служили у иностранцев. О службе тети Лили, сестры Лины и обеих Бобринских я уже рассказывал. Артемий Раевский служил в английском пароходном обществе. Олег Волков в концессии Лена Голфилдс. Петя Истомин в миссии Нансена. Многие дамы учили непманских детей французскому языку. Старший брат Елены, Николай, учился в консерватории.